одна мечта, то, что живет с рождения с нами. Грезим ею, что настанет время темными ночами. Тихо-тихо прижимая так себе подушку, знаем, так легко испутать то, к чему стремимся с раем. Пронесу ее я сквозь года, точно младенца свертки, размотав клубок событий, вместо ниток там веревки. Спотыкаясь, точно дочь бежит в объятия папы. Сберегу ее, не тронут чьи-то злые лапы. Шепчет мне тихонько, весело себе гогочет. Только я один и знаю, что она родная хочет. В моем сердце теплится одна мечта, чтобы шаг за шагом бегала за мной лишь та. Чьим я взглядом буду одурманен, сбит, повержен, чьи ладошки буду теплиться в одной моей безбрежной. Приходя домой, я подхожу так к кресту, словно к трону. Прыгай на колени, расскажу про сказку рыцаря с драконом. В облака с мечтой я подниматься не устану. Верить буду, греться ей я буду, вера по карману. Вместе неразлучны сквозь года на пьедестале. Было мало времени, но смеяться не устали. В облака с мечтой я подниматься не устану. Верить буду, греться ей я буду, вера по карману. Вместе неразлучны сквозь года на пьедестале. Было мало времени, но смеяться не устали. Что почем, зыбко, как песок, бежали годы. Неизменным принципом, увы, ведь мы другой породы. Девы три плечом к плечу повозку подгоняют. Попутчицы в моей дороге безмолвно охраняют. Сквозь помехи и преграды, рассеча до крови бровь. Трое рядом, надежда, вера и любовь. Россыпью осколков в чистом небосводе дня. Дотянусь я, достучусь, звездочка моя. Забывая все на свете, двигаюсь вперед, как ветер. Мир наш светил быстро вверх, точно на ракете. Болевой порог превыше, но добьюсь, как бы ни стало. Для меня тот лучик — новое начало. Шаг за шагом помаленьку, как в одной из басен. Поглотить не дай себя фантазии пасти. За большой мечтой не следуют большие действия. Только мелочи влекут лишь за собой ворох последствий. В облака с мечтой я подниматься не устану. Верить буду, греться ей я буду, вера по карману. Вместе неразлучны сквозь года на пьедестале. Было мало времени, но смеяться не устали. В облака с мечтой я подниматься не устану. Верить буду, греться ей я буду, вера по карману. Вместе неразлучны сквозь года на пьедестале. Было мало времени, но смеяться не устали. В облака с мечтой я подниматься не устану. Верить буду, греться ей я буду, вера по карману. Вместе неразлучны сквозь года на пьедестале. Было мало времени, но смеяться не устали, нет. В облака с мечтой я подниматься не устану. Верить буду, греться ей я буду, вера по карману. Вместе неразлучны сквозь года на пьедестале. Было мало времени, но смеяться не устали. Следуй за мечтой, иди к мечте.